Страница 373. Раздел 9. Практическая политология. Политическая наука как академическая дисциплина давно уже перестала быть лишь областью теоретического знания, чье назначение состоит в объяснении сложных взаимосвязей, возникающих между политическими акторами, субъектами, государством и различными социальными группами, классами, формальными и неформальными институтами, партиями, движениями, гражданскими инициативами по поводу власти. В условиях вовлеченности в политику широких слоев населения и возрастающего многообразия социальных интересов важное значение приобретает ее прикладная функция. Она включает в себя эмпирическое толкование политических процессов и структур, разъяснение политическими акторами существа политической системы, раскрытие средств и способов воздействия государства на общество, социальные группы, личность в целях интеграции и достижения согласия. Иначе говоря, политология может не только объяснять поведение политических игроков, но и влиять на него. Критически рассматривая действия субъектов политики, политическая наука позволяет выразить их модели поведения, направленные либо на сохранение своего социального и физического окружения, либо его изменение путем борьбы за ресурсы. Координация и регуляция субъектных и групповых потребностей участников политического воздействия достигается путем целенаправленного воздействия на поведение граждан со стороны органов власти, политических партий, с целью донести до них выгодную для субъектов власти информацию в наиболее доступной форме и по наиболее эффективным каналам трансляции. Каким же образом разнообразные устремления и ориентации индивидов согласовываются, обретают в политике форму разумной всеобщности? Это достигается благодаря политическому маркетингу, представляющему собой совокупность теорий и методов, посредством которых органы власти и политические партии формулируют свои идеи и добиваются их поддержки со стороны населения. Страница 374. Его назначение состоит в том, чтобы повлиять на поведение личности, трансформировать индивидуальные интересы и потребности путем их взаимного приспособления и выработки на основе консенсуса всеобщего интереса.